Кто знает, вдруг попадется интересный материал. Можно проглядеть накопившиеся негативы. Этим уже давным-давно стоило заняться. Но ни одна из этих идей, как, впрочем, и всякие другие, Филиппа особенно не прельщала. Он сердито смял сигарету. Зазвонил телефон на перевернутом вверх дном ящике из-под молочных бутылок рядом с кроватью. Отражаясь от жестяных пластин на потолке, резкое дребезжание разносилось по всему чердаку. Филипп смотрел на аппарат, прикидывая, спешить или нет до третьего звонка, пока не включится автоответчик. А, ладно. Хорошие или плохие вести, не все ли равно? Спрыгнув с подоконника, он ринулся через мастерскую, выбирая свободный путь. Добежал как раз к третьему звонку, схватил трубку, плюхнулся на кровать, откинувшись к спинке. «Алло! Филипп Кёркленд слушает. Заказчик или интересуетесь?» Молчание. Только чье-то дыхание в трубке. Внезапно из ее глубины донесся вой автомобильной сирены, и немедленно Филипп услышал этот же, только приглушенный вой с улицы. Значит, тот, кто звонит, где-то поблизости. «Некогда мне с вами дурака валять. Не назоветесь, кладу трубку», — рявкнул Филипп. Необычный стереоэффект сиренного воя оборвался. Машина проехала. Филипп услышал голос и тотчас почувствовал, как ладони у него покрываются потом. «Филипп», — сказал ее голос, — «ты узнаешь меня?» Сердце его учащенно забилось. «Узнаю?» — выдохнул он в трубку. «Господи, сколько лет прошло!» А до сих пор она говорит и как током. Голос все тот же. «Я из ресторанчика рядом. Звоню узнать, дома ты или нет. Хотелось бы повидаться. Очень нужно поговорить. И мне?» — сказал Филипп, еще не осознавая до конца, что в нем сильнее — желание встречи или страх перед ней. — Позвони снизу, я открою дверь. Это на третьем этаже. — Тогда до скорого, — сказала она и повесила трубку. — До скорого. Прошло 12 лет. Целая вечность. Та глянцевая, неподвижная, черно-белая Хезер Орли 1971-й, бросившая на ходу прощальный взгляд, все-таки обернулась и, ожив, нагрянула из прошлого. Глава вторая. 70-й год для многих стал началом краха иллюзий. Кошмары войны в Юго-Восточной Азии способны были помутить человеческий разум. Уже не за горами был Уотергейт. На глазах поколения 60-х прежние мечты стали вязнуть в апатии, в безумном смятении, и само поколение терялось перед лицом жестокой действительности, о которой люди больше знать не хотели. Для Филиппа Кёркленда 70-й был памятен Парижем, возвратом к цивилизованной жизни после более 1,5 лет скитаний до одури по рисовым полям Вьетнама. Сам бы Филипп оттуда не сбежал. Убедил газетный шеф в Сайгоне, заметив, что эта война — нечто вроде долгого пребывания под водой. Начинают одолевать кошмары, и страшнее кошмара нет, если день и ночь чудится, будто вот-вот враг нащупает своим бамбуком тебя в траве или подкинет начиненный взрывчаткой велосипед. Хоть официально Филиппу было предписано освещать лишь мирные переговоры, фактически ему разрешалось снимать что угодно. С самых первых шагов начальство высоко оценило способности молодого фотокорреспондента и охотно предоставило ему свободу действий. Во Вьетнаме Филипп научился прилично говорить по-французски. Направление в Париж было кстати. Снял квартирку прямо над кафе, в доме без горячей воды, на левом берегу Сены. В джинсовой куртке с парой видавших виды аппаратов Nikon Филипп блуждал по